Глава 184. Темный рынок. На этот раз все трое работали быстро, и поскольку они спешили, даже Фекс был вынужден помогать сверх своего решительного вклада. Необычная черта молодого человека, по той причине, что он боялся быть пойманным. Вместо того, чтобы просто использовать свое умение влияния, чтобы очистить их умы, он также приказал им следовать за ним. Затем, когда они оказались в безопасном месте, или в случайном зале, он использовал навык, позволяя им забыть о произошедшем. Это также вернуло их в нормальное состояние, как будто ничего не произошло. Группа проделала то же самое со всеми тремя учениками, и все они были полностью исцелены, как обычно. «А что мы будем делать с окном?» «Не волнуйся, я с этим справлюсь. Я просто заставлю двух других студентов в комнате думать, что они подрались. Они могут просто взять вину на себя», – сказал Фекс. Хотя Фекс немного устал, так как сегодня он много использовал свой навык влияния, забирая свою умственную энергию. Он просто держался, чтобы достичь своей цели. Однако ему понадобится хороший отдых после того, как все закончится. «Может, нам пойти проверить, как там Куин?» – спросил Питер. «Вы двое можете идти. Но я не хочу, чтобы меня снова подстрелили», – сказал Фекс, глядя вниз и замечая, что его рана наконец зажила. В этот момент раздался звук открываемой двери. Зная, что это не будут соседи Фекса по комнате, все приготовились к худшему. Тем не менее, когда они увидели Логана, входящего в комнату с Квином, идущим за ним, они смогли немного расслабиться. Учителей не было. И Логан больше не выглядел устрашающе без своего мехкостюма. «Все в порядке, ребята. Логан знает все», – сказал Квин. «Все?» – спросил Питер. Они подумали, что Квин, возможно, солгал или просто сказал правду о Питере. Но на самом деле Логан знал больше, чем все в этой комнате, потому что Логан теперь знал о системе так же хорошо, как и о вампирах. Затем Логан указал на Питера и, разговаривая с каждым из присутствующих, переходил к следующему. «Да, я знаю, что ты упырь», – сказал Логан, указывая пальцем. «Ты вампир, как и Квин. Кроме того, ты странный человек, который, кажется, замешан в этом даже больше, чем следовало бы. Я пришел к выводу, что ты сумасшедший». Питер посмотрел на Вордена и увидел, что его бровь дернулась наверх и вниз. Если и было слово, которое не нравилось Вордену, то это слово «сумасшедший». «В любом случае, я предлагаю всем подняться наверх, в мою комнату, потому что у меня есть решение вашей маленькой проблемы с едой. Следуйте за мной». Логан вышел из комнаты, а Квин последовал за ним, давая понять остальным, что все в порядке. «Вы, ребята, можете идти без меня», – сказал Фекс. «Я выполнил свою часть работы. Так что между нами больше нет обязательств. Я сделал свое дело, а ты свое». Когда остальные покинули комнату, Фекс наконец смог лечь на кровать. Раны и напряжение от многократного использования навыка влияния истощили всю его энергию. Он не последовал за ними, потому что не хотел показаться слабым перед другими. Боялся, что они могут использовать это как шанс избавиться от него. «Я просто пойду и закрою глаза», — сказал Фекс, почти мгновенно засыпая. Мальчики, за исключением Фекса, наконец-то добрались до комнаты Логана и убедились, что дверь за ними плотно закрыта. «Ты уверен, что это не ловушка, Квин? Как этот парень собирается нам помочь?» — прошептал Ворден. «Не знаю», — ответил Квин. «Он мне еще ничего не сказал. Но я ему доверяю. Он помог мне с часами и знал о моих теневых способностях. Я не вижу причин, чтобы он рассказывал об этом и другим». Затем Логан, как обычно, вошел в свой компьютер. На экране компьютера вспыхнул свет, и появилась проекция, позволявшая остальным видеть все, что делал Логан. «Проблема в том, что тебе нужен свежий кусок человеческого мяса, верно? Но человеческое мясо не должно быть гнилым, поэтому идти на кладбище не вариант. Вы также не могли проникнуть в больницу из-за камер наблюдения», — объяснил Логан. Затем он показал определенное место. Оно выглядело точно так же, как рынок, на котором Квин покупал свое оборудование. Только здесь все было немного иначе. Вместо белого фона на странице был черный. «Я познакомлю вас с совершенно новым миром, о существовании которого вы, вероятно, даже не подозревали. Мы называем это место темным рынком», – сказал Логан. «Он содержит предметы, которые не разрешается продавать на обычном рынке. У него даже есть доска запросов, которая может ускользнуть от глаз правительства». «А что там за штуки?» – спросил Питер. «Иногда они просят кого-то украсть информацию у их конкурентов. Некоторые задания даже включают в себя наем убийц по всему миру. Обычно, если есть что-то, что вы хотите получить, вы можете найти это здесь», – сказал Логан. «Я слышал об этом раньше», – сказал Ворден. «Но я понятия не имел, как получить к нему доступ. Похоже, что только некоторые люди в группе знают, как это сделать. Моя семья сказала, что даст мне знать, когда я стану достаточно взрослым. Это потому, что темный рынок позволяет только определенным людям получить членство. Однако моя способность позволяет мне обходить любые ограничения, и я могу войти в систему без каких-либо забот». Затем Логан ввел в строку поиска, и сразу же появилось то, что они искали. Ясно виднели слова. «Свежая человеческая плоть доступна прямо сейчас, разрезана менее 24 часов назад». Увидев это, остальные немного испугались. Они были еще молоды и наивны. Они знали, что мир изменился к худшему, но все же казалось, что это слишком далеко. Но даже в прошлом, в стародавние времена интернета, существовал подобный сервис под названием «Темная паутина». Увидев это, Куин начал читать описание и обнаружил нечто странное. Предмет был сжат, завернут и наполнен азотом, чтобы сохранить мясо как можно более свежим. Оно также было высушено от всей крови, так что клиент может получить только саму плоть. «Логан, ты не мог бы проверить, есть ли какой-нибудь способ получить кровь?» – спросил Куин. Остальные подумали, что Куин, возможно, больше не хочет полагаться на Лейлу или Вордена. Если бы он мог получить бесконечный запас в интернете, это было бы большим подспорьем для него. Тем не менее, Куин действительно надеялся на короткий путь, но видя, что человеческая плоть была высушена от крови, он почувствовал себя немного подозрительно в последующей сделке. Логан быстро набрал текст, и к его удивлению, на экране появилось сообщение. Результатов не найдено. Это был темный рынок, и пока на что-то есть спрос, они будут это иметь. Но на этот раз у них не было крови. Это было странно. «Мне кажется странным, что на нем не было крови. Как бы то ни было, еще до того, как вампиры начали существовать, существуют подземные больницы и группы, которые нуждаются в ней для чрезвычайных ситуаций. Возможно, мне следует разобраться в этом подробнее». Логан продолжал размышлять на эту тему. «Значит, мы можем заказать мясо?» – спросил Питер. «Ах, да, я сделаю это для тебя сейчас», – ответил Логан. Мясо стоило немалую сумму – около 10 тысяч кредитов. Столько же, сколько и кристалл продвинутого уровня. Тем не менее, Логан покрыл стоимость плоти. Он заявил, что скорее позволит себе сделать это, чем позволит им ходить по школе, пытаясь отрезать кому-то конечность. Хотя это было по-своему плохо, мясо уже существовало на рынке. Человек был мертв, и они ничего не могли с этим поделать. Как только он разместил заказ в интернете, как и на рынке, он получил код. Когда подтверждение было отправлено, он был готов получить свой пакет. В своей комнате Логан установил телепортационный приемник для посылок. Он часто заказывал вещи в интернете для своих гаджетов. После ввода кода в поле неожиданно появился элемент. Они открыли его. Он был сжат, завернут и покрыт льдом, как и было сказано в заказе. Куин использовал свое умение оценки. После этого в описании было указано, что там не было ни одной части тела, на которой была бы кровь. Вытащив мясо, они положили его на руки Питера. И Логан не мог оторвать от него глаз. Ему было интересно посмотреть, как Питеру удастся есть мясо. Хотя Питер был немного застенчив, он быстро проглотил еду. Увидев, что он похож на животное, поедающее мясо, Логан снова потерял к нему интерес. 7 из 7 различные куски человеческой плоти были съедены вашим упырем. Квест завершен. Процесс эволюции начинается.